По длинному коридору медленной походкой прогуливался пожилой больной, который по-отцовски любил Маргариту. Он уже долгое время находился в больнице и успел изучить характер каждого сотрудника отделения. Когда этот больной приблизился к стоящей у стены женщине в белом халате, он услышал плач и неразборчивые фразы. Он прибавил шаг и, чувствуя неладное, дотронулся рукой к плечу плачущей. Она обернулась, и их взгляды встретились. «Рита, милая, что с тобой? Почему ты плачешь? Неужели кто обидел?» «Дядя Миша, я не знаю почему, но меня вызвали в кабинет главного врача», — ответила Маргарита, продолжая рыдать. «За что, милая? Что они от тебя хотят?» И Маргарита, стараясь успокоиться, все рассказала своему пациенту, которому доверяла. Дядя Миша так изменился в лице, что она даже испугалась за него. Он непривычно скорыми шагами направился в сторону кабинета и резко рванул на себя дверь. «Что здесь происходит, Константин Петрович?» — спросил взволнованно вошедший и направил свой строгий взгляд на Иванову. Медработники сидели вокруг стола и, видно, обсуждали сложную ситуацию. Увидев вошедшего, все мгновенно умолкли. «Зачем вы сюда зашли без стука и разрешения, больной?» «Свиридов», — подсказала старшая медсестра. «Да, Свиридов, если позволите спросить», — обратился Константин Петрович. «Это вы сейчас узнаете, и прошу, выслушайте меня внимательно. Но прежде чем что-то рассказать, я желаю услышать от вас, Константин Петрович, и от нашей хорошей знакомой Ивановой, за какие грехи без всяких оснований обвинили лучшую сотрудницу больницы». «Товарищ Свиридов», — прервал его главврач, — «у нас здесь служебный разговор, а вы, насколько мне известно, не имеете к этому отношения, так что прошу, покиньте, пожалуйста, кабинет». «Ошибаетесь, товарищ, то есть Константин Петрович. Я не покину этого кабинета, потому что очень причастен к делу, которое меня интересует не меньше вас. Так что будьте добры и выслушайте меня. Надеюсь, вам тогда не нужно будет разбираться». «Вот как?» — только произнес удивленно главврач, продолжая слушать незваного оратора. «Прежде всего, запомните, что медицинская сестра Маргарита Кран — человек добросовестный и честнее всех нас. Она никогда никому не причинит зла, когда вы, сестра Иванова, только и стараетесь чернить эту невинную девушку. А вы, гражданин Свиридов, с какой целью защищаете Маргариту? Ведь вы ее не знаете?» — сорвалась Иванова. «Успокойтесь, успокойтесь. Всему свое время. Сейчас наш главный врач больницы, ваш непосредственный начальник, узнает не только Маргариту Кран, но и вас, сестричка Иванова. Прежде всего, уважаемые доктора, я назову причину конфликта, вернее сказать, причину возмущения и недовольства сестрички Ивановой. Я вам не сестричка, больной Свиридов. Вы себе слишком много позволяете. Мне не 18 лет. Я член партии со стажем». «Ладно, ладно, я и на это отвечу. Так вот, насколько мне известно, ненависть Ивановой к Рите возникла от того, что Риту все уважают, а вас, Екатерина, больные ненавидят. А почему это так, спросите у них. Я же расскажу вам всего об одном случае, и думаю, это будет достаточно для выявления виновника и причины конфликта. А теперь слушайте. Это произошло совсем недавно. В послеоперационной палате лежал уже немолодой мужчина. Ему после сложной операции было очень плохо. Его сильно рвало. Он не мог двигаться, поэтому очень запачкал подушку. Дежурной сестрой в этот день была сидящая перед вами гражданка Иванова, если не желаете, чтобы я ее называл сестричкой. Так вот, тот больной пролежал на грязной подушке весь день, и никто не сменил ему наволочки. Потом уже вечером, когда работница кухни при раздаче ужина увидела и доложила сестре обстановку, что вы думаете, ответила ей гражданка Иванова? Не поверите, она сказала так: «Нечего блеваться, пусть лежит». Это она, член партии, произнесла такие слова. Вы можете себе представить? А теперь дальше. На следующий день утром пришла на работу Маргарита. Очень извинялась перед больным за то, что ему пришлось всю ночь пролежать на грязной подушке, и сменила наволочку. Вы понимаете, Константин Петрович, Рита извинилась вместо Ивановой. Вы этого не знаете, но я лично видел, как у больного выступили слезы на глазах. Так он был тронут душевной добротой Маргариты. Если вдруг потребуется этот свидетель, он завтра же явится сюда. Я записал его адрес. «Извините, я вас перебью», — прервал Свиридова главврач и спросил: «Откуда у вас все эти подробности, связанные с работой Ивановой?» «Так ведь это не секрет, Константин Петрович. Почти всем больным известно, а слова, сказанные тогда Ивановой, я слышал сам». «Товарищ Иванов, это правда, о чем рассказал больной?» Иванова покраснела до ушей. Зло посмотрела на Свиридова и ответила. «Я не помню, что сказала. Но и сегодня заявляю, что Плевотину убирать не мое дело». «Однако Маргарита кран убрала и даже не пожаловалась на вас. И это сегодня очень важно для нас всех», — высказал Константин Петрович и ждал ответного слова, но Иванова молчала. «Все, товарищи, пора прекратить этот неприятный разговор. Можете идти. Товарищ Свиридов, спасибо вам». «Минуточку. Я обещал медсестре Ивановой сказать пару слов о партии. Так вот, мой вам совет. Не злоупотребляйте этой властью и чаще пользуйтесь своей совестью. Я тоже коммунист, и если я когда-нибудь еще узнаю, что вы обидели Маргариту кран, то этот кабинет посетит комиссия из Министерства здравоохранения. А теперь все. До свидания». Когда Маргарита в коридоре опять встретилась со Свиридовым, она довольным голосом сказала: «Спасибо, дядя Миша». Маргарита не знала, что он говорил в кабинете, но была уверена, он заступился за нее. И от одной этой мысли ей стало легче на душе. Поскольку Маргарита жила на частной квартире и не очень была занята домашней работой, она иногда больше положенного просиживала у постели тяжелобольных. Эти несчастные всегда были рады общению с ней. Она старалась говорить о Боге, о Спасителе Иисусе Христе, чтобы приблизить своего слушателя к вере и указать ему путь к спасению. Конечно, не все прислушивались к ее словам, иные смеялись над ней, старались доказать, что Бога нет. Но Маргарита не подавала виду, что обижалась, только в душе чувствовала боль и огорчение за такого человека. В выходные и праздничные дни, свободные от дежурств в больнице, Маргарита старалась съездить домой, к матери. Она тогда рассказывала ей все свои новости, ходила с ней на собрания, где ее всегда очень радушно понимали. В городе Маргарита жила довольно замкнуто, но иногда приглашала к себе на квартиру самых близких друзей. Кроме верующих девочек из местной общины, к ней мало кто приходил. Но однажды, как-то после ее дня рождения, которое она отметила дома в кругу семьи, Рита по возвращении в город решила пригласить к себе старшую медицинскую сестру, с которой вместе работала. Это была добрая женщина, правда, по возрасту годилась ей в матери. Но несмотря на разницу в годах, она с ней дружила, возможно, еще потому, что та не возражала против ее убеждений и веры в Бога. Эта одиноко живущая женщина умела выслушать человека и чужие беды воспринимала как свои. Вечером в конце рабочего дня Маргарита сказала своей старшей подруге: «Валентина Яковлевна, я приглашаю вас на завтра к себе и очень прошу, не откажите моей просьбе». «О, это мило с твоей стороны, только скажи, пожалуйста, что у тебя за праздник? Вдруг у тебя день рождения, а я приду без подарка». «Подарка не надо, Валентина Яковлевна. Только, пожалуйста, придите, я буду ждать». «Хорошо», — ответила, улыбаясь, Валентина Яковлевна, и добавила: «Если только будет возможно, обязательно приду». Старшая подруга Маргариты сдержала свое слово и явилась без опоздания. Она еще ни разу не бывала в этой небольшой, но очень уютной квартире, и теперь, увидев на стене разные библейские картины с надписями, внимательно их осматривала. Только удивилась, почему в комнате этой христианки не висела икона с Божьей Матерью Марией. Маргарита пока хлопотала у плиты в углу комнаты, за ширмой. Она старалась как могла, чтобы лучше принять свою гостью. Все-таки это был первый визит, к тому же Маргарита хотела еще отметить свой день рождения, но сразу не призналась Валентине Яковлевне, что ей 2 дня тому назад исполнилось 20 лет. Уже сидя за столом, Маргарита с улыбкой сказала, глядя своей подруге в глаза: «Валентина Яковлевна, признаюсь вам честно, я с большой радостью ждала этого момента, потому что вы для меня много значите. Я не хочу сказать, что другие наши коллеги плохие люди, но вы мне нравитесь больше всех. Поэтому и решила побыть с вами, чтобы вместе пообедать, поговорить, немножечко отметить мое 20-летие. «Значит, ты все же именинница», — воскликнула гостья и добавила. «Нехорошо получается, Рита, ведь я теперь без подарка. Почему ты мне не сказала? Ведь я еще спросила». «Не расстраивайтесь, Валентина Яковлевна. Ваш визит для меня дороже любого подарка, так что не обижайтесь и будьте как дома». «Так-так, значит, 20 лет», — произнесла задумчиво гостья и внимательно посмотрела Маргарите в глаза. «Хороший возраст. Когда-то и мне было 20, но когда это было?» «Да вы ешьте, Валентина Яковлевна, не думайте о возрасте. Вы сегодня еще очень молодо выглядите». «Спасибо, Рита, но в моей жизни уже всякое бывало, чего не видно во внешности». «А может быть, оно и хорошо. Только знаешь, Рита, когда душу что-то тяготит, когда в ней содержится тайна, которая со временем становится тяжелым бременем, очень хочется от нее избавиться или хотя бы с кем-то поделиться ею. Но это не так-то просто. Знаешь почему? Потому что мы, люди, постоянно боимся последствий, боимся наказания. Хотя это самое укрывательство, это ношение в своем сердце тайны намного труднее, чем разглашение ее». «Я вас не понимаю, Валентина Яковлевна, потому что вы говорите загадками. Но если считаете, что облегчите свою душу откровенным разговором со мной, то, пожалуйста, я готова вас выслушать и обещаю, если это необходимо, молчать обо всем». Старшая медсестра молча смотрела в тарелку, где на донышке осталось немного супа, медленно и задумчиво помешала его ложкой. Маргарита не представляла их совместного обеда таким грустным и очень удивилась. Почему такая жизнерадостная женщина, умеющая шутить и смеяться, вдруг заговорила о какой-то тайне, угнетающей ее? «Ну да ладно, Маргарита, не обращай на меня внимания, я просто вспомнила свое прошлое». Через минуту Валентина Яковлевна опять стала прежней, какой ее знала Маргарита, и сказала: «Прости, я не поздравила тебя, но ты молодчина, что пригласила меня к себе. Между прочим, я тогда в кабинете у главного очень переживала за тебя». «Спасибо, Валентина Яковлевна, что хоть вы мне сочувствуете». «Ладно, Ритка, давай поговорим о тебе. И если ты разрешишь, я задам тебе вопрос. Как у тебя дела с любовью?» «Ой, Валентина Яковлевна, о какой любви вы говорите? Я пока еще никому, кроме матери, не нравлюсь. И, сказать честно, не очень об этом жалею». «Ну-ну, не скромничай. С твоей фигурой и завлекательным лицом можно любого парня с ума свести». «Пусть лучше все останутся с умом. И я без лишней заботы», — ответила Маргарита, улыбаясь. После обеда и чаепития, когда уже успели о многом поговорить, пошутить и посмеяться, Маргарита достала из шкафа альбом с фотографиями, чтобы познакомить свою старшую подругу со своими родственниками, подругами и знакомыми. Маргарита так оформила альбом, что на первой странице были приклеены фотокарточки родителей, старшего брата, а за ним уже ее личные. Детство, школьные годы и, наконец, юность. «Вот познакомьтесь с моей родословной, если вас это интересует», — сказала Маргарита и удалилась за занавес, чтобы убрать посуду. Валентина Яковлевна осторожно открыла альбом и увидела на первой странице молодую пару в свадебном наряде. Она догадалась, что это, вероятно, родители Маргариты, и, заметив некоторые интересные особенности, очень внимательно разглядывала каждую деталь. Прежде всего она обратила внимание, что невеста стояла с другой стороны от жениха. Валентина Яковлевна знала, что они по национальности немцы, и поэтому ее все интересовало. Видела она и то, что фото снято в бедное время, и, как считала, очень скромно, без украшений и форса. «Видать, что они верующие», — подумала медсестра, и ей почему-то показалось, что она где-то видела это миловидное женское лицо. «Ах, откуда я могу ее знать? Невесты все схожи одна на другую», — решила она и перелистнула страницу. Теперь она увидела несколько лиц, но одно из них ее заинтересовало особенно. На этой фотографии были изображены люди в белых халатах. «Ой, кто это?» — произнесла Валентина Яковлевна вслух и громко спросила. «Ритка, откуда у тебя это больничное фото?» «Какое вы имеете в виду?» «Вот это, с медиками». В это время к столу подошла Маргарита, посмотрела через плечо своей подруги на фото и засмеялась. «Эта фотография, Валентина Яковлевна, не имеет непосредственного отношения к моему рождению. Представьте себе, вы видите на руках моей матери Маргариту Кран, ту самую, которая сегодня пригласила вас к себе». «Рита, возможно ли это?» — воскликнула гостья, и ее лицо стало бледным и очень серьезным. Маргарита по ее голосу поняла, что та сильно встревожена, но не могла понять, из-за чего. Наступило молчание. Казалось, что произошло что-то страшное, непоправимое, ужасное несчастье. Маргарита заметила, как дрожат руки Валентины Яковлевны. И от ее волнения испугалась и сама. Маргарита спросила: «Вы кого-то узнали на этой фотографии?» Валентина Яковлевна молчала, только в упор смотрела на карточку. Потом вдруг резко обернулась, посмотрела Маргарите в глаза и спросила: «Рита, эта молодая женщина с младенцем на руках действительно твоя мать?» «Да, конечно, я же сказала, что ребенок — это я, Маргарита Кран». «Боже мой!» — произнесла Валентина Яковлевна, продолжая смотреть на фото. Она все еще держала указательный палец на интересующей ее личности. И Маргарите казалось, что ее подруга забыла о ней. Так она была занята своими мыслями. «Валентина Яковлевна, что с вами? Почему вы так встревожены?» — опять спросила Маргарита, волнуясь. «Ничего, ничего, Рита. У меня тоже когда-то было такое фото. Поэтому вспомнила свое прошлое». «О, откуда у вас такое фото? Как оно попало к вам?» «Рита, вот смотри, эта молодая медичка в белом халате, которая стоит к нам боком, это я. А больше, пожалуйста, ни о чем не спрашивай. И очень прошу, не обижайся на меня». Сказав это, Валентина Яковлевна закрыла альбом, медленно встала из-за стола и, отодвинув стул, направилась в туалет. «Что с ней?» — подумала Маргарита. И через минуту или две очень тихо на цыпочках подошла к двери, чтобы подслушать. Она понимала, что это неприлично, и стыдилась, но уж очень тревожно было на душе. В голове Маргариты все перемешалось. Она не знала, что делать. Простояв еще какое-то время у двери, притаив дыхание, она также тихо вернулась на прежнее место. Маргарите казалось, что Валентина Яковлевна слишком долго не выходила из туалета. Настроение, конечно, было испорчено. Что случилось с ней, мучил Маргариту тревожный вопрос. Она раскрыла еще раз альбом и внимательно, как никогда, рассматривала каждого, кто был изображен на таинственном фото. Когда, наконец, вернулась Валентина Яковлевна, Маргарита сразу заметила, что ее подруга плакала. «Рита, мне очень плохо. Я, наверное, поеду домой. Ты уж прости меня, пожалуйста, что я тебе все испортила. Когда-нибудь ты все узнаешь. Я поеду, ладно?» Всего полчаса тому назад две уважающие друг друга подруги сидели за одним столом, смеялись и шутили. И вдруг так внезапно для обеих все оборвалось. Что же увидела эта медицинская сестра на фотографии? Что так сильно ее встревожило? Маргарита не нашла ответа на свой вопрос. Она, сидя в печали и одиночестве, вдруг вспомнила сказанные Валентиной Яковлевной слова. «Когда в душе кроется тайна, она со временем становится тяжелым бременем. Очень хочется от нее избавиться». «Да, это она сказала, но еще до того, как увидела фото. Значит, ее что-то тяготило еще раньше». Маргарита старалась вспомнить весь их разговор, каждое сказанное и услышанное слово, но не могла найти ключа или хотя бы зацепки, указывающих на причину ее волнения. «Постой, постой. Она, кажется, дважды спросила: Рита, это действительно твоя мать?» «Значит, она ее узнала. Ну и что?» «Еще сказала, что стоящая рядом в белом халате медичка — она, Валентина Яковлевна. Но почему она не хотела больше говорить об этой загадочной истории?» Сколько времени Маргарита просидела за столом со своими мыслями, она и сама не знала. Только когда, наконец, подняла голову, то увидела, что за окном ночь. В комнате было почти темно. Только от уличного фонаря, который висел на столбе рядом с домом, проникали в комнату лучи света. «Надо идти на покой», — подумала Маргарита и поднялась из-за стола. В своей вечерней молитве она с мольбой просила: «Отец наш небесный, если я сегодня провинилась, то прошу тебя, будь милостив ко мне, прости мои грехи и помоги устоять в борьбе за справедливость и веру в тебя. Если я не должна узнать тайны, связанные со мной или моей матерью, то освободи меня от ненужных тяжелых мыслей». Жизнь Маргариты Кран продолжалась, можно сказать, без особых изменений. Только в глубине души она постоянно чувствовала непонятную ей тревогу. Она по-прежнему старательно трудилась, больные ее уважали, и даже ненавидящая ее раньше Иванова перестала придираться к ней. Возможно, поняла, что, копая яму другому, в нее можно упасть самой. Настоящей дружбы с Владимиром не получалось. Маргарита еще несколько раз встречала его на улице. Так, совсем случайно. Он любезно с ней разговаривал и просил разрешения навестить ее на дому. Но она вежливо отклоняла его просьбу со словами: «Приходи в молитвенный дом, там и встретимся». Но этого не происходило. Как Маргарита не старалась забыть Владимира, в душе все же чувствовала затаенное желание встретиться с ним. Она его фактически не знала, ведь они провели вместе всего один неполный день. Но и это короткое время оставило свой след в сердце 20-летней девушки. После свидания Маргарита время от времени перебирала в памяти все детали их встречи. Со временем постепенно утихли эти чувства, но воспоминание все же осталось, и это была ее новая личная проблема. В заботах о работе и нечастых коротких радостях для Маргариты прошло еще одно лето. Как-то в начале осени, в сентябре, в больницу поступил тяжелобольной мужчина. Такое случалось почти ежедневно и было привычным для больничного персонала, но этот больной был особый. Его сразу поместили в отдельную палату, и сам шеф больницы распорядился, чтобы ее обставили всем необходимым и даже не очень нужным. Все догадались, что этот больной не простой, а товарищ высокого ранга. Произошло это, когда Маргарита была свободна от дежурства, и поэтому она узнала о нем только на второй день. Когда Маргарита пришла на дежурство, лечащий врач ей объяснил, каким должен быть уход, режим дня и метод лечения этого больного. Маргарита уже встречала таких особых больных. Как правило, о таких говорили шепотом, а лично с ними только о самом необходимом. Когда Маргарита только узнала, что в резервную палату положили больного, она сразу догадалась, что это наверняка крупный начальник. Маргарита заметила, как врачи и некоторые другие сотрудники старались выслужиться перед такими больными, быть более вежливыми с ними, чем с другими. Но она сама не делала различия между пациентами. Для нее они все были больные, нуждающиеся в помощи. Открыв дверь палаты, Маргарита увидела перед собой бледное и очень худое лицо уже немолодого человека. Глаза больного глубоко ввалились и грустно смотрели на нее. Маргарита подумала про себя: «Перед Богом мы все одинаково бессильны и беспомощны». «Доброе утро!» — приветствовала нового больного медсестра и присмотрелась к табличке, висевшей в конце кровати. «Чернов», — прочитала Маргарита. Ее сердце вздрогнуло, на лбу выступил пот, и она от волнения почувствовала жар во всем теле. Но ей надо было остаться спокойной и ласковой, не молчать, а спросить, в чем нуждался ее больной, и быть готовой исполнить любую его просьбу. Чернов, повторилось в ее сознании грозное для нее имя, от которого хотелось избавиться. Но на Маргариту смотрели грустные черные глаза, в которых она видела одновременно страх, боль, еще что-то непонятное ей, скорее всего, жалость. Да, ей стало жаль этого человека, и прежде всего потому, что знала его прошлое. «Возможно, я ошибаюсь, и передо мной совершенно другой человек», — пришла ей в голову новая мысль. «Ведь людей с такой фамилией множество». Маргарита глубоко вздохнула и, стараясь улыбнуться, как можно ласковее спросила: «Как вам спалось на новом месте, товарищ Чернов?» «Спасибо, хорошо», — тихо, почти безразлично ответил больной. «Я медицинская сестра, можете меня назвать просто Рита. Если вам что-то нужно, кроме предписанных лекарств, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне, и я постараюсь исполнить вашу просьбу». Сказав это, Маргарита улыбнулась и добавила: «Разумеется, если это в моих силах». Она заметила по его лицу, что он ее не узнал, и это ее очень успокоило. Позже, когда Маргарита получила возможность ознакомиться с историей его болезни, она узнала, что у этого больного рак желудка. А еще через несколько дней узнала, что больной Чернов – тот самый сотрудник КГБ особого отдела, который преследовал за Веру и арестовал ее отца. Тот, который разрушил и ее жизнь, пытался разлучить с матерью. Он виновен в гибели брата, был для верующих немцев врагом номер один. И если бы Маргарита не была глубоко верующей христианкой, если бы не желала остаться таковой, то наверняка поиздевалась бы над этим сотрудником КГБ. Но теперь, имея в своем сердце Иисуса Христа, она смотрела на несчастных атеистов совершенно другими глазами. Она была убеждена, что если этот бывший ее враг не примет веры, он проведет свою вечность в аду. «Нет, этого не должно случиться. Я обязана ему помочь найти дорогу к спасению», — решила Маргарита. Вечером в своей квартире она долго молилась, прося милости у Небесного Отца. Уже через несколько дней больной Чернов по-отцовски полюбил медсестру Риту. И это была ее большая победа. Возможно, что сам Господь Бог наградил Маргариту такой силой, благодаря которой она смогла все простить этому больному человеку. Иногда ситуация казалась ей ужасной. В памяти всплывали все случаи насилия над членами ее семьи. Она еще слышала слова, когда-то произносимые Черновым. Его голос всегда звучал властно и угрожающе, требуя строже наказывать верующих. «Они враги нашему обществу», — кричал в свое время Чернов. «Они отнимают счастье у своих детей, обманывают их и мешают им нормально жить». Все это помнила Маргарита, поэтому и было тяжко на душе. Но что она могла сделать? С кем посоветоваться? Как себя вести дальше? Если сказать матери, что она ухаживает за больным Черновым, то что от этого изменится? «Нет, один Бог может мне помочь», — решила Маргарита и полностью положилась на Него. Она очень желала забыть все обиды и все простить Чернову, чтобы спасти его грешную душу. «Боже, помилуй его, дай мне силы остаться верной христианкой», — просила Маргарита в своих молитвах. Больной Чернов чувствовал себя по-разному. Иногда бывало очень плохо, его в таких случаях сильно рвало. Казалось, весь желудок выворачивался наружу, и он при этом очень мучился и стонал. Если Маргарита тогда находилась поблизости, она бегом бросалась к нему, придерживала его голову и, как ребенку, аккуратно вытирала ему рот. Он при этом часто дышал, смотрел вперед в одну точку, а в глазах стояли слезы. Так нежно, любезно и сочувственно с ним обращалась только Рита, и поэтому он всегда ждал ее дежурства. Она же имела свою цель, знала, с кем имеет дело, и была осторожна в общении с ним. Прежде всего, Маргарита старалась показать ему христианский характер, дать почувствовать, что верующие люди добрее, чем он их себе представлял. Однажды на прощание Маргарита погладила своего больного по щеке и сказала, глядя ему в глаза: «Храни вас Бог, Павел Семенович, мы с вами в Его руках, только Он способен нам помочь. А теперь до завтра, не болейте». «До свидания, моя добрая Рита, спасибо за твои пожелания. Только я на Божью помощь не рассчитываю, а предпочитаю твою». Маргарита уже собралась уходить, но, услышав эти слова, остановилась и, обернувшись к больному, спросила: «А почему вы не надеетесь на Бога?» «Потому, моя милая, что я с Ним в плохих отношениях, я всю свою жизнь воюю с Ним». «Тогда, Павел Семенович, скажите, пожалуйста, что вам Бог сделал плохого, что вы Его так ненавидите?» Этот вопрос был неожиданным для Чернова, и он не нашел ответа. Больной прикрыл глаза, а Маргарита покинула палату. В ту же ночь, пока Маргарита крана дыхала от нелегкой работы в больнице, с ее пациентом стало очень плохо. У его постели хлопотали врачи, больному делали уколы, но никто не сказал ему теплого, успокаивающего душу слова. Он был известной личностью, имел офицерское звание. Теперь, лежа на больничной койке, он понял, как ему были нужны верные друзья, желающие его навестить, посочувствовать, но таковых у него не было. Ему было очень тяжело на душе. Что ему могли сказать коллеги по работе? Они приходили и уходили, не могли чем-то обнадежить, потому что тоже не верили в Бога. Все знали, что у него рак, и считали, что с его смертью все кончится. Только Маргарита была другого мнения. Она твердо верила в вечность, где есть ад и рай.

Чернов молча смотрел в потолок, и Маргарита заметила в его глазах слезы. Прочитав еще несколько изречений из Библии, заботливая медсестра села на краешек кровати, взяла за руку больного и тихо запела. «Рай чудесный нас ждет там на небе, где кончится труд и печаль. От скорбей я стремлюсь к той отчизне, где есть вечная радость и мир». Голос Маргариты звучал так мелодично, так плавно и трогательно, что даже жесткая душа Чернова смягчилась. Он плакал, не скрывая своих слез. Маргарита делала вид, что не замечает этого, и продолжала петь. Край чудесный, сердце радостно рвется к тебе. Край чудесный, там ведь ждет нас Спаситель к себе. Когда Маргарита допела песню до конца, она что-то услышала за своей спиной и, обернувшись, увидела старшую медсестру. Она стояла, прислонившись к двери, и плакала. А когда заметила, что ее обнаружили, приложила на свой платок к лицу и с рыданием произнесла: «Ой, не могу, я больше не могу, Ритка!» И она выбежала из палаты. Маргарита не поняла, в чем дело. Она быстро встала и направилась к двери, чтобы посмотреть вслед Валентине Яковлевне и узнать причину ее взволнованности. Когда Маргарита вышла в коридор, она успела увидеть, как старшая медсестра прошла в сестринскую. «Что же случилось?» — подумала Маргарита с неприятным чувством в душе. Ведь я только тихо пела и не могла кому-то помешать. Постояв несколько секунд в нерешительности, Маргарита направилась в сестринский кабинет. Она застала старшую медсестру в кабинете одну, сидящую за столом, подперев руками голову. «Что с вами, Валентина Яковлевна?» — спросила испуганно Маргарита. «Почему вы плачете?» Старшая медсестра вытерла слезы и, стараясь успокоиться, спросила, глядя Маргарите в глаза: «Милая ты моя девочка, знаешь ли ты, кто такой этот больной Чернов?» «Ах, я спрашиваю глупость, конечно, ты не можешь его знать». «Ошибаетесь, Валентина Яковлевна, я даже очень хорошо знаю этого человека, лучше, чем вы думаете. Но ведь это не значит, что я не должна его простить». «О чем ты говоришь, Рита? Поверь мне, ты ничего не знаешь, и только я одна мучаюсь этой тайной. Прости, Рита, но я хочу побыть одна, мне надо многое обдумать». Сказав это, Валентина Яковлевна подошла к окну и смотрела на больничный парк, не обращая внимания на Маргариту. На следующий день после бессонной ночи больной Чернов вызвал к себе врача и спросил: «Иван Иванович, вы веруете в Бога?» «Странный вопрос, Павел Семенович, ведь вы лучше меня знаете, что советский врач не должен веровать». «Во что не должен веровать?» — продолжил допытываться Чернов, желающий услышать более конкретный ответ. «В Бога, конечно, Павел Семенович, а если еще точнее, то в сверхъестественную силу». «А в человеческую совесть вы верите, Иван Иванович?» «Да, конечно, в совесть я верю», — ответил, улыбаясь, врач и сразу поинтересовался. «Только я не понимаю, почему вы вдруг об этом спрашиваете». «Потому, товарищ доктор, что моя жизнь, как и вы сами хорошо знаете, прожита, а я не знаю, что там впереди. И в связи с этим к вам еще один важный для меня вопрос. Ответьте честно, как вы считаете, душа у человека есть? Я имею в виду ту, о которой говорят люди, верующие в Бога».